25 апреля, в день 85-летия Героической Корейской Народной Армии, ответственные работники партии государства посетили Кумсусанский дворец Солнца. В их числе член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и председатель Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики Ким Юн Нам, члены Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и зампредседателя Госсовета премьер Кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики Пак Пон Джу и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чирён Хе и другие ответственные работники партии государства, председатель Дружеской политической партии, члены руководящих органов Центрального комитета Трудовой партии Кореи в городе Пхеньян и представители партийных и силовых органов министерств и центральных ведомств. По обеим сторонам статуи великих вождей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира во весь рост стояли флаги Трудовой партии Кореи и Корейской Народно-Демократической Республики. Выстроился почетный караул сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и противовоздушных войск Корейской Народной Армии и рабочих крестьянского красного ополчения. К статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира возложена корзина цветов от имени председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии, высшего руководителя нашей партии государства и армии Ким Чен Ына. Возложена еще корзина цветов от общего имени Центрального комитета Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи и Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики. Корзина цветов от общего имени Президиума Верховного Народного Собрания и Кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики. В тот день в Кумсусанском дворце Солнца, где при жизненном образе покоятся Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, побывали воины Народной Армии и трудящиеся.